Глава 15. Следующий день для Андрея начался с телефонных звонков клиентам. Малони и его люди были сильны, но не всемогущи. По крайней мере, Андрей рассчитывал на это. То, что многое поменялось и задача будет непростой, он понял сразу. До большинства своих клиентов он так и не смог дозвониться, упершись в стену из ассистентов, секретарей и помощников, которые со всеми возможными извинениями так и не соединили Андрея со своим начальством, сославшись на занятость и прочие обстоятельства. Те из клиентов, что все же соблаговолили поговорить, отделались какими-то расплывчатыми обещаниями постараться решить вопрос без конкретики, даже толком не выслушав, что нужно делать. Андрей уже начал паниковать, когда решил наконец разыграть последний козырь и связаться с сенатором, председателем комитета по финансам. Родная дочь сенатора находилась на излечении, и ее болезнь с трудом поддавалась коррекции. Агрессивная опухоль, запущенная болезнь, маг давал только 30% шансов на успех. Тем не менее, первая фаза химиотерапии позволила остановить прогресс метастаз, и у сенатора забрезжила надежда. Андрей понимал, что ступает на очень тонкий лед, обращаясь к этому политику. Дела у дочери сенатора были на редкость плохи, а значит, чтобы спасти ее, придется совершить чудо. Иначе, вдобавок к группировке Малони, они наживут еще одного очень мотивированного и могущественного врага. Андрей откладывал звонок на крайний случай, поскольку понимал, что придется обещать почти невозможное. Но деваться было некуда. Остальные клиенты в итоге поймут, что ради спасения жизни нужно продолжать лечение даже наперекор давлению внешней силы. Но для корпорации «Надежда» будет уже слишком поздно. У Андрея совсем не было времени. К счастью, референт сенатора немедленно соединил Андрея со своим боссом. Андрей не пользовался видеосвязью, поэтому при звонке присутствовало все руководство компании. «Господин Панферов, я вас слушаю. Чем могу быть полезен?» «Господин сенатор, я бы не стал вас беспокоить, но у меня возникли серьезные проблемы, которые непосредственно влияют на процесс лечения вашей дочери». Сенатор помолчал пару секунд. «Говорите». «Буквально вчера ко мне заявился некий представитель...» Андрей замялся. «Одной из серьезной организации, и предложил продать компанию за смешные деньги. Он угрожал неприятностями в случае отказа и в качестве предупреждения отключил меня от вычислительных мощностей квантового суперкомпьютера. Я использую эту машину для расчета и подбора химиотерапевтических агентов моим пациентам. Собственно говоря, это и есть мое ноу-хау в вопросе лечения. Без доступа к компьютеру мои возможности по лечению вашей дочери сильно ограничены. Я не собираюсь отдавать за даром дело рук всей моей жизни, но без доступа я вряд ли смогу вам помочь. «Вы меня понимаете?» Сенатор ответил не сразу. Тягучая пауза повисла на некоторое время. «Да, я понимаю. Враждебное поглощение и все такое. Сколько они вам предложили?» 100 миллионов за компанию, которая стоит миллиарды. При этом сперва попытались просто выкрасть технологию, так что у меня есть серьезные сомнения, что мне вообще собираются платить». «Да. Жлобы ничего не скажешь». «Я сам имею дело с бизнесом, в том числе с фармацевтическим. Я примерно представляю, сколько стоит ваша компания. У вас есть доказательства попытки похищения ваших разработок?» «Да. Была мощная кибератака, мы ее зафиксировали, но...» Андрей взял драматическую паузу. «Боюсь, наш противник мне не по зубам. Не уверен, что я смогу связать кибератаку с попыткой враждебного поглощения, хотя они произошли одна за другой». «Хорошо, я посмотрю, что могу сделать». Сердце Андрея упало. Обычно этой фразой заканчивались все разговоры. Сенатор, видимо, не считал ситуацию серьезной или не видел в Андрее потенциального спасителя дочери, заранее посчитав, что той уже ничем помочь нельзя. Однако Андрей ошибался. «Господин Панферов, я вам перезвоню в течение получаса. Мне нужно кое-что выяснить». «Да, господин сенатор. Я буду ждать вашего звонка». В телефоне раздались гудки, и Андрей обвел взглядом молчаливых соратников. «Если он не поможет, я даже не знаю, кто сможет и захочет помочь. Остальные просто не понимают, что довольно скоро их болезнь вернется. Вот только если нас прикончат, то им никто уже не поможет. Невежественная близорукость. Они не хотят связываться с Малони и его начальством даже под угрозой смерти». «А что ты хотел?» Сьюзан развела руками. «У них горизонт планирования, как у бабочки однодневки. Или до следующего избирательного цикла, или до очередного годового отчета на собрании акционеров. Они ж все временщики. А вот люди с долгосрочным планированием — это как раз Малони и его дружки. Старые деньги, серьезные интересы. — Все так. Джейсон тоже кивнул. — Сам сталкивался. Вспомни Пита. Он же не верит, что что-то плохое может коснуться лично его. А если коснулось и было решено деньгами, как у наших клиентов, которым стало лучше, и они сразу забыли ужас пережитой встречи со смертью, значит, можно забыть. — Именно. Сьюзан поддержала друга. Лечение — это еще когда снова понадобится. А может, и не понадобится вовсе. А страшные Малони и его наниматели — вот они. Что ж... Андрей прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Будем ждать. Ожидание затянулось на час. Чтобы скоротать время, Лили заварила всем крепкий кофе, а мастеру Чену — зеленый чай. Никто не разговаривал и даже не смотрел в телефон. Ожидание было тягостным и не располагало к общению. Наконец, телефон Андрея зазвонил, и он поднял трубку, поставив телефон на громкую связь. «Господин Панфёров, я решил вашу проблему. Однако это было непросто. Я ожидаю, что мои усилия будут вознаграждены прогрессом в лечении Хелен». Голос сенатора был холоден, как лед. «В остальных проблемах я пока вам помочь не смогу. Вам придется их решать самому. Мы с вами договорились?» «Я постараюсь». «Нет, вы не поняли. Старания мало, нужен результат. Без Хелен...» Голос сенатора дрогнул. «Без Хелен я не смогу. Так что лечите мою дочь, у вас будет доступ ко всему, что надо. Я свое слово, которое даю партнерам, не нарушаю никогда. Можете проверить мою репутацию. Это не предвыборное обещание. Того же ожидаю от вас. Это понятно?» «Понятно». «А если не сумеете выполнить обещание, то я лично прослежу, чтобы от вашей фирмы не осталось и следа, и вас не наняла ни одна американская компания». Сенатор разорвал связь, и в гробовой тишине послышались короткие гудки. «Суров!» — Джейсон присвистнул. «Зато слово держит. Я снова на связи», — подал голос Мак. «Операцию начинаем сегодня в ночь. Чем раньше мы сделаем то, что должно, тем лучше. У меня все готово для плана А». «Постой, а каков план Б?» Сьюзан вопросительно посмотрела на колонку Сири. «План Б будем обсуждать, если не сработает план А. И лучше бы, чтобы он сработал. Так что не думайте о неудаче. Сосредоточьтесь на предстоящей миссии». «Понятно, но как с лечением Хелен?» Андрею крайне не нравился язык ультиматумов. «Как с мамой Джейсона. Придется рискнуть. Я не могу устроить полную модификацию. Хотя организм Хелен ее выдержит, но у нас просто не хватит времени на расчет. Она не доживет до нее. Однако локальную модификацию я смогу сделать. Риск, конечно, есть, но есть ли у нас выбор?» «Не говори мне про проценты. Не хочу даже знать». Андрей сморщился. «Остается надеяться и молиться». «Выздоровление произойдет с высокой вероятностью. Я скорее опасаюсь побочных эффектов, в том числе долгосрочных». «Будем решать проблемы по мере поступления». Андрей встал. «Сейчас всем готовиться к операции. Лучше всего, если сможете выспаться. Лично я займусь именно этим». Перенервничал. «Когда выступаем, мастер Чан?» «По традиции, в полночь. Я не буду спать. Упакую снаряжение». Андрей оказался верен слову и уснул на несколько часов прямо в офисе на диванчике. Проснулся он взбодрившимся и быстро помчался в подвальное помещение клиники, где Чен готовился к ночной вылазке. Вся команда, включая Лили, собралась на территории импровизированного полигона. Только Джейсон отбыл наверх, где сейчас исполнял роль временного директора и прикрывал тылы. Чен начал инструктаж. «Итак, мы выдвигаемся вот сюда». Мастер показал на карте, которую спроецировал на стену маг, участок побережья на довольно значительном удалении от их цели. «Здесь мы берем оборудование и погружаемся в воду. Согласно нашим данным, это довольно глухой участок без видеонаблюдения, но маг будет контролировать окрестности с помощью дронов. Сюда же мы должны вернуться после завершения миссии. Сперва мы просто плывем примерно с милю, а затем вот тут ныряем и двигаемся по прямой под водой, как можно тише. Насколько мне известно, сенсоры ставят на шумы винтов и прочих движителей, а также на выдыхаемый воздух аквалангов. У нас ничего этого не будет, поэтому где-то минут через 20 мы будем на месте. Вылезать будем вот здесь». Макс сменил карту на макет вражеского объекта. «К сожалению, ночь светлая, Облачности мало, поэтому проявляем крайнюю осторожность. Движемся поодиночке. Моя задача — снять внешнюю охрану с северной стороны, Ирины с южной. Пока не начнется переполох, используем только холодное оружие и боевые искусства. Походу, минируем объект, потом пригодится при отходе. Андрей и Сьюзен проникают в главный ангар и выводят из строя станцию РЭБ. После этого маг даст сигнал. Мы поймем, что защита устранена, и начинаем шуметь по полной программе, зачищая периметр. Дальше по обстоятельствам. С момента начала шума у нас 10 минут, в крайнем случае 15. Маг будет отслеживать периметр с помощью дронов, которые выдвинутся к этому времени к объекту. Потом отходим тем же путем, что и пришли. Однако помните, основная задача — поиск электронного носителя, спрятанного Стэном. Этим займется флот дронов Мака, но мы будем ему помогать по мере необходимости. Открывать проходы в помещение. Важной частью плана будет подключение к системе слежения для загрузки отвлекающей информации. Все ясно? Ясно. Андрей ответил за всех. Переодеваемся и грузимся? В район порта они прибыли чуть позже полуночи. Бесконечный ремонт мириад дорог вокруг Нью-Йорка оживал именно ночью, что мешало точным расчетам прибытия к месту начала операции. Часть дорог была перекрыта в непредсказуемых местах, так что даже Маку было не по зубам вычислить время в пути. Укрывшись в тени массивного ангара какой-то портовой компании, Чен остановил свой внедорожник и выпрыгнул наружу, цепко оглядываясь по сторонам. Чен не мог похвалиться столь совершенным ночным зрением, как другие модификанты, но небо было ясным. Да еще и помогало зарево от Манхэттена и Джерси-Сити. Он занял позицию за машиной и быстро осмотрелся. Было тихо. Лишь издалека доносился гул шоссе, который не прекращался даже ночью. Остальные бойцы осторожно вышли из автомобиля, стараясь не шуметь, и начали переодеваться. Вскоре вместо одетых в повседневную одежду людей около машины остались лишь 4 едва заметных силуэта. Камуфляжное покрытие активировалось, и теперь оставались видны только лица. Оружие и снаряжение были упакованы заранее в аналогичную обертку и не выделялись на фоне бойцов. Чен немного попрыгал. Ничего не гремело и не звенело. Его примеру последовали и остальные члены команды. Андрей достал из машины большой кофр, открыл его, и оттуда вылетел рой разнокалиберных дронов. От совсем маленьких размером с муху до довольно крупных примерно с ворону. «Удачи, друзья!» Мак ожил в гарнитуре. «Я отключаюсь. Выйду на связь после преодоления системы РЭБ». Девушки накинули камуфляжную сетку на машину, и та мгновенно затерялась среди окружающего строительного мусора, которого здесь хватало. Чен поспешил к воде. Андрей и девушки молча последовали за ним, сосредоточившись на задаче. Уже в воде, когда ангар практически скрылся из виду за невысокими волнами, Андрея вновь охватило беспокойство. Тревожно ему было не за собственную безопасность. Больше он переживал за подруг. Хватит ли им выдержки, нервов и сил? Подавив в себе приступ паники, Андрей по команде Чена задержал дыхание и нырнул. Плыть предстояло долго, видимость была практически нулевой, и потому боевая группа полагалась на опыт Чена, следуя строго за ним. Было непонятно, то ли сказалась выучка опытного диверсанта, то ли его способности модификанта, но, как и предполагалось, через 20 минут под ногами проступило дно, и боевые топ-менеджеры корпорации «Надежда» осторожно сгруппировались около бетонного мола, вынесенного метров на 30 в залив. Территория была тускло освещена несколькими дежурными фонарями, хотя по углам периметра были заметны высокие мачты с прожекторами. Андрей был уверен, что как только поднимется тревога, все пространство будет залито ярким светом. «Расходимся и начинаем выполнять задачу». Чен был необычайно спокоен. «Маг был прав, я заметил несколько буев на удалении от берега. Практически наверняка сонары. Нам везет, что прибрежные воды полны мусора, и среди плавающих обрывков пластика и прочего хлама нас заметить практически невозможно. Пошли». Мастер нырнул куда-то направо и практически сразу слился с окружающим ландшафтом. Ира молча кивнула, едва видимая в своем камуфляже, и скользнула налево, двигаясь под водой вдоль берега. Андрей понизил голос, переходя на инфразвук. «Сью, сколько патрулей видишь?» Сьюзен осторожно выглянула из-за бетонной плиты. «Прямо сейчас ни одного, но я слышу, что кто-то обходит здание около молла. Пьем активаторы и снимаем патруль». Сьюзен вслед за Андреем вынула из-под сумка небольшую бутылочку, выпила залпом безвкусное мутноватое содержимое и замерла. С их ускоренным метаболизмом активация токсина, выделяемого кожей рук, должна была занять пару минут. Как раз достаточное время для того, чтобы собрать и зарядить пару пистолетов с глушителями. Андрей выждал время и скользнул за бетонную плиту молла, махнув Сьюзен следовать за ним. В неярком свете фонаря патруль был виден прекрасно. Пара охранников в легких бронежилетах и с пистолетами в кобурах на поясе о чем-то непринужденно болтали, не забывая попутно обшаривать глазами территорию. Андрей с досадой поморщился. Было слишком светло, чтобы незаметно подобраться к своей цели. Впрочем, патруль сам двигался к моллу. Охранники подошли на расстояние пары метров, и теперь стало слышно, что их разговор состоит из банального «платят мало, а требуют много». Андрей сосредоточился и издал инфразвуковую команду. «Пора». Опытные вояки даже не поняли, что произошло, когда буквально из ниоткуда поднялись две полупрозрачные тени и с совершенно нечеловеческой скоростью внезапно оказались прямо около них. Один из патрульных начал было открывать рот, второй потянулся к кобуре, но стремительные касания рук из тени парализовали мышцы. Андрей подхватил свою жертву, в очередной раз удивляясь, насколько легким для него теперь был 100-килограммовый мужик в бронежилете, и медленно опустил его на землю. Обернувшись, он увидел силуэт Сьюзен, которая деловито стаскивала второго бойца к урезу воды, чтобы тело не было видно с территории объекта. Андрей подхватил своего противника и тоже стащил его вниз. «Сью, тебе не обязательно смотреть, что будет дальше». «Ангел, давай без имен. Просто на всякий случай. И запомни, я тоже в этом уже по уши. Я прекрасно знаю. Эти твари участвуют в таких делах, что быстрая смерть для них — незаслуженная удача». Сьюзен резко дернула голову своей жертвы, и в тишине послышался негромкий хруст позвонков. «Если хочешь, я помогу и тебе». «Верно, Кобра. Нет, я обойдусь без помощи». Андрей подивился хладнокровию подруги, но потом вспомнил, что она врач-онколог, и все встало на свои места. Он тоже свернул шею своему охраннику, с содроганием вспомнив Стэна, и осторожно выглянул наружу. Тишину нарушал только гул шоссе, плеск воды и какой-то неясный шум со стороны центрального ангара. Андрей со Сьюзен двинулись вдоль стены портового строения, тревожно вслушиваясь в ночные звуки. Добравшись до угла, Андрей просканировал окрестности ультразвуком и вгляделся в полученную картинку, словно врач УЗИ в свой экран. На открытой местности его способность была не столь эффективной, как в замкнутом пространстве, но и так было понятно, что ангар охраняется как минимум двумя парами патрульных. Одна пара сидела на раскладных стульях у больших железных дверей ангара, а вторая как раз завершала круговой обход и была уже недалеко от первой. Несмотря на расслабленный вид, охранники вполне профессионально контролировали окружающую территорию. Больше на расстоянии эффекта эхолокации никого не было. Пока. Не было. Территория не маленькая, наверняка патрулей несколько. Самое неприятное было в том, что пространство между центральным ангаром и окружающими строениями было пустым, хорошо освещенным и прекрасно просматривалось. Андрей прикинул, что им потребуется преодолеть около 10 метров от стены соседнего здания до ангара. Причем стена соседнего здания была как на ладони, хотя и немного в сумерках. Свет от фонарей не попадал на нее напрямую. Андрей еще раз просканировал пространство за углом и обернулся к Сьюзен. «Заходим за угол, крадемся вдоль стены и молимся, чтобы никто из охранников не пялился в упор в нашу сторону. Выходим напротив ангара и атакуем. Есть шанс, что нас в нашем камуфляже не заметят. Если все же не повезет, огонь на поражение. Пошли». К счастью для Андрея, охранники действительно мало интересовались стеной здания напротив. Когда две тени материализовались в пустом пространстве, патрульные буквально на секунду впали в ступор, пытаясь понять, что же это такое. Этого мгновения хватило, чтобы Андрей и Сьюзен успели парализовать свои цели. Тела с глухим стуком упали на асфальт, и Андрей замер, ожидая в любой момент увидеть вспышку прожекторов и рев сирены. Однако почти тут же стало понятно. Обошлось. Усаживая их на стулья. Андрей в инфразвуковом диапазоне обратился к Сьюзен. Пусть хотя бы со стороны будет похоже, что они по-прежнему на посту. А с этими двумя? Сьюзен с отвращением узнала в одном из охранников садиста, которого показывал им маг. «Оттащим вот сюда к ящикам. Их тогда издалека будет не видно. И у нас мало времени, их могут хватиться в любой момент». Сворачивание шеи и перетаскивание трупов заняло не больше пары минут. Андрей оглядел вход в ангар. Со стороны казалось, что охранники просто сидят на стульях и пялятся в темноту. Парализующий яд не позволял мышцам расслабиться, и головы охранников застыли в том же положении, в котором их настиг паралич. Сьюзан тем временем обшарила карманы. «Ни карточек, ни ключей. Ангар, видимо, открывается только изнутри, и нам его никто открывать не будет». Чен это предусмотрел. Андрей достал несколько пузырьков, осторожно свернул крышки и вылил содержимое туда, где должны были находиться петли одной из створок. Бинарный раствор активировался, и кусок стены ангара поплыл. Андрею пришлось придержать створку, чтобы она не опрокинулась, а затем он осторожно сдвинул ее в сторону. Несмотря на все предосторожности, раздался неприятный скрежещущий звук, и после этого события помчались вскачь. Плюнув на скрытность, полагаясь больше на скорость и силу, Андрей рванул створку на себя, вскрывая ангар как консервную банку. В открывшийся проем стремительно метнулась Сьюзан, оказавшись в огромном, неплохо освещенном помещении. В центре его виднелись несколько рабочих столов. Вокруг них стояли какие-то сложные агрегаты или приборы, и где-то внутри гудел генератор. На этот раз охрана успела среагировать, но времени у бойцов хватило лишь на то, чтобы развернуться к пролому и открыть неприцельный огонь по смазанному силуэту Сью. Адреналин мощным потоком хлынул в кровь, и время как будто замерло. Андрей, уже выскакивая в проем вслед за подругой, увидел, как Сьюзан подпрыгнула вверх метра на два, уходя из зоны обстрела, и одновременно перемещаясь ближе к охране. К счастью для Андрея, никто из охранников не догадался обстрелять дыру, через которую он вскочил в помещение. Пули ударили туда, где только что была Сьюзан, буквально в метре от него. Он непроизвольно пригнулся, запустив в себе сверхскоростной режим. Дальнейшее происходило как в фильме. Андрей будто и не контролировал свое тело. Вымуштрованное длительными тренировками, оно жило своей жизнью. Вот он прыгает в сторону, выхватывая пистолет, который вынужден был убрать, когда вскрывал дверь. Вот Сьюзан приземляется, и в ее руках оказывается сразу два ствола. А вот охранники что-то кричат, стреляют в сторону Сью. Часть пуль все же попадает в верткую фигуру, отбрасывая ее назад. Вот он сам что-то кричит, и как в тире выцеливает охранников, посылая пулю за пулей в их головы, чуть повыше защищенного бронежилетом тела. Пули в основном уходят в молоко, но несколько охранников все же падают. Вот оставшиеся охранники прячутся за столы, образующие импровизированную баррикаду, забыв про Сьюзан и перенаправляя огонь на Андрея. Вот покрывшаяся странными пятнами женская фигура вновь прыгает с места вверх и приземляется прямо в группе бойцов. Оттуда раздается какой-то затянутый вой, хруст, и внезапно все затихает. Андрей все еще на боевом взводе метнулся вперед. В его Сьюзан попала как минимум пара пуль. Однако вместо израненной подруги он обнаружил место бойни. Трое охранников, что сумели скрыться за столом, были вскрыты как консервы. Их тела были пробиты в нескольких местах, а над ними стояла рыжая фурия с окровавленным мачете. «Ты цела?» «Нормально. Эта чудо-пленка выдержала, отделалась синяками. Только пистолеты выронила из рук, пришлось добивать клинком. Вот не зря уроки мастера по фехтованию учила». «Слава богу! Я думал, что ты серьезно ранена». «Как видишь, нет. Да и синяки сейчас пройдут. Жаль, внешнюю камуфляжную пленку попортили. Я теперь не спрячусь». «Да и не придется». Андрей уже слышал крики снаружи, топот ног на удалении и какой-то ляск. «У нас очень мало времени, нужно вывести из строя систему подавления». Сьюзан начала расставлять небольшие заряды на генераторе, оглядываясь по сторонам. «А где обещанные антенны? И что делать с остальной электроникой?» «Антенны, говоришь?» Андрей задумался, потом бросил взгляд на кабели, тянущиеся почему-то к стенам и уходящие куда-то за пластик обшивки ангара. «Да тут весь ангар антенна. Он же пластиковый. А вот несущие конструкции металлические и служат в качестве антенны. Ловко. Остальное оборудование не трогай. Может, наш умник сможет его использовать для своих целей. Только генератор. Давай». Андрей и Сьюзан отбежали от генератора на десяток шагов, и ряд небольших взрывов превратил гудящий агрегат в руины. Свет замигал, гул исчез, и в тот же миг ожила гарнитура в ухе. «Ага, молодцы, чё как? Я посылаю дроны в подлетное время 5 минут. Уже вижу с верхнего дрона к ангару бегут 15 человек. Сейчас будут у вас. 5 со стороны главного входа занимают позиции стрелков. 5 полезут внутрь, а остальные окружают конструкцию. Отходите от входа, у них гранаты». Андрей и Сьюзан метнулись, как заправские спринтеры, вглубь, так что взрывы осколочных гранат их даже не задели, а последовавшие светошумовые и газовые вообще сыграли скорее на руку диверсантам. Их зрение было на порядок лучше обычного, а газ был не вреднее выхлопа автомобиля. «Ты справа, я слева». Андрей поднял свой ствол, а Сьюзан подняла мачете и, кивнув, ринулась вдоль стены ангара в стелющейся дымке газа. Глаза немного щипало, но было терпимо. Бойцы охраны были опытными солдатами, но их противниками всегда были люди, обычные смертные. Сейчас же им противостояли... Ну, если не демоны, то близко к этому. Андрей прыгнул с разбега, ухватился одной рукой за балку крепления ангара и, как заправский гимнаст, полетел по воздуху, стреляя в незащищенные головы охранников. Несмотря на бронежилеты, никто из них не носил шлема, и это сейчас сыграло с ними злую шутку. На этот раз Андрей был относительно спокоен и выцеливал в замедлившемся потоке времени своих врагов с тщанием и старанием, укладывая во врагов пулю за пулей. На троих потребовалось 5 выстрелов. Мастер Чен был бы недоволен такой стрельбой. На троечку. И слава богу, что он этого не видел. Оставшихся добила Сьюзан. Отвлеченные атакой сверху, они упустили момент, когда на них бросилась покрытая разводами фигура, и в 2 скупых, но точных удара снесла им головы. «Тут все. Я за своим оружием». «Давай. Умник, как там с обстановкой?» «Прожектора включили. Вам не выбраться незамеченными. Охранники снаружи залегли и достали что-то большое, крупнокалиберное. Один побежал вглубь территории, к зданиям у края периметра. Там у них что-то вроде командного пункта. Я уловил оттуда передачу сигнала, а вернее даже нескольких. Главное, ангар молчит. Потом разберемся, что к чему, времени у нас мало. Вам через главный вход не выйти». «Еще входы есть?» «С такого расстояния я не вижу. И просканировать не могу, пока еще далеко. Подлетное время основного роя 3 минуты». «Принято. Делаем выход сами». «Минируйте и уходите. После завершения операции я сотру ваши следы и зачищу все, что здесь было». Андрей начал доставать из-под сумка мины побольше и расставлять их по поверхности оборудования и на несущие части ангара. Сьюзан была занята минированием стены около грузовых ворот, и когда Андрей вернулся, кивнула и нажала на кнопку. Огненные точки заискрились по периметру небольшой импровизированной арки. Раздался хлопок, и кусок стены ангара выпал наружу. Андрей первым делом бросил в проем кусок пластика, и тут же раздались выстрелы. Один из охранников все же наблюдал за ангаром с этой стороны. Стало ясно, что их там ждут, но другого пути не было. Сьюзан рванула со скоростью гепарда наружу, перекатившись через выбитый кусок обшивки, но даже ее скорость не спасла от пули, которая вонзилась ей в бедро, развернув в прыжке. Впрочем, стрелку это не сильно помогло. Андрей, который уже успел достать свой 2-й пистолет, засек охранника и, как в тире, всадил ему 2 пули промеж глаз. Этот охранник успел натянуть даже шлем, но, как оказалось, зря. Сьюзан, шипя от боли, встала. «Скорее всего, трещина в бедре. Он стрелял из какого-то сурового калибра, но ничего, сейчас заживет». «Бегом, бегом, сейчас тут будет остальная охрана. В тень от здания». Андрей почти подхватил Сьюзан и через пару секунд оказался у противоположной стены, которая, хоть и была освещена, все же не прямым светом прожекторов. Выскочившие на угол бандиты открыли ураганный огонь из автоматического оружия по открытому пространству, полагая, что у нападавших просто не было времени пересечь двор. Один даже успел бросить гранату. Фатальность своей ошибки они осознали, когда ответные выстрелы от противоположной стены здания сбили их с ног. Из 4 стрелков 2 еще были живы, когда Сьюзан добила их прицельными выстрелами в голову. «Осталось еще 5. Ищем. Ты идешь на расстоянии за мной, твой камуфляж не работает». Андрей пригнулся и потрусил вдоль здания к тому месту, откуда выскочила охрана. «Умник». «Еще минута. Вижу одного охранника напротив главного входа. К нему подоспел еще один. Плохая новость, у него пулемет, и его попаданий вам не выдержать. Хорошая, они, судя по всему, не понимают, что происходит, а мои дроны уже рядом, и я глушу связь». Андрей осторожно подкрался к краю здания и запустил эхолокацию. В самом деле, в проеме напротив входа в ангар расположилась пара бойцов. Они были уже в шлемах и с тяжелым оружием. Это, видимо, была дежурная смена, которая за те 5 минут, что потребовалось Андрею и Сьюзан, чтобы завершить свои дела в ангаре, успела хотя бы немного подготовиться к атаке. Еще 2 фигуры обходили ангар с другой стороны. Эти были без шлемов и с пистолетами. Вероятнее всего, один из патрулей, привлеченный стрельбой. За спинами пулеметчиков вдруг возникла еще одна фигура, не столь массивная и без бронежилета, и тут же рванулась вперед. Из четырех выстрелов три нашли свою цель. Пулеметчик получил две пули в голову почти в упор и рухнул лицом вниз, не издав ни звука. Однако третья пуля попала в автомат второго бойца, а четвертая прошла в нескольких сантиметрах мимо цели. Уцелевший охранник попытался ответить огнем из своего оружия, но автомат явно был разбит пулей, и боец, отбросив бесполезный ствол, начал нашаривать на поясе пистолет. Андрей краем глаза заметил, что Сьюзан была уже на противоположном конце ангара, и оттуда слышались выстрелы, когда знакомый голос вывел его из легкого ступора. «Ты! Шлюха, это ты!» Андрей оторопел. Голос принадлежал Дэну. Это был он, вне всякого сомнения. Андрей выглянул из-за угла, готовый броситься на выручку к Ире, но что-то его остановило. Эту страницу жизни ей лучше перевернуть самой. «Да, это я, ублюдок». Ира была спокойна, но в ее голосе скрежетал металл. «Та, которую ты хотел отправить сперва в бордель к больным извращенцам, а потом, если бы я вообще выжила, сюда, чтобы меня разрезали на органы. Не получилось? Обидно?» «Я тебе сейчас, сучка, и так оприходую!» Пока Ира говорила, Дэн успел нащупать свой пистолет и одновременно с последними словами молниеносно выхватил его, тут же открыв огонь. Вот только Иры уже на месте не было. За доли секунды она буквально перетекла вплотную к Дэну, схватила его запястье, и Андрей своим обостренным слухом услышал отчетливый хруст. Дэн завыл и выронил пистолет. Здоровой рукой он рванул из-за пояса боевой нож и попытался воткнуть его в живот Ире. Андрей был уверен, что если бы она захотела, этот удар просто бы по ней не попал. Но она осталась стоять, и кинжал воткнулся в моментально затвердевшую материю чудо-материала. «Нет, Дэн, я тебе не по зубам. Кончились времена, когда ты меня безнаказанно избивал, угрожал и унижал». Ира была на удивление спокойна. «Я теперь знаю себе цену. И от тебя не завишу. Я вообще теперь владею миллиардами. И все после того, как бросила тебя, поганую шкуру, и мы ликвидировали твоего босса». «Так это ты и твой любовничек? Грязные русские ублюдки! Террористы! Вы не понимаете, с кем связались. Вас все равно убьют. И вы будете умирать медленно». Андрей заметил, что Дэн, несмотря на свою рану и отсутствие оружия, время от времени бросал взгляд куда-то за спину Ире, видимо, ожидая подмоги и затягивая время. «Это вряд ли. Как ты понимаешь, ублюдок, ты этого точно не увидишь, поскольку сейчас тебе придется ответить за все, что ты сделал. Даже не столько мне, сколько девочкам, которые закончили жизнь в этом гнусном месте. Я бы все отдала, чтобы быть любовницей Андрея. Он самый лучший человек, которого я вообще когда-либо знала. Самый-самый. Но я спуталась с таким козлом, как ты, а потом была слишком запугана, чтобы рассказать ему о своих чувствах». «Ой, сейчас расплачусь!» Дэн морщился от боли и вдруг заорал во все горло. «Стреляйте ей в голову!» Андрей был готов к такому повороту событий, ощупывая эхолокации и пространство между пакгаузами и ангаром. Там затаились трое охранников, осторожно подбиравшихся к Ире с тыла. Но когда они выбрали позиции и начали поднимать оружие, Андрей открыл по ним огонь, как в тире. Впрочем, Ира тоже не подкачала. Не сводя взгляда с Дэна, она подняла пистолет и, как будто совсем не целясь, всадила свои пули каждому точно в шею. Один, два, три. Три глухих звука падающих тел и клокотание разорванных глоток подтвердили точность ее стрельбы. Андрей тоже попал, но повторить финт Иры, которая специально тренировалась в стрельбе вслепую по отраженному эху, он бы не рискнул. «Ну что, Дэн, не получилось?» «Ты не человек!» Дэна мелко трясло. Он уже забыл о своем сломанном запястье, медленно пятясь и спотыкаясь о тела убитых товарищей. «Кто ты, тварь?» «Ира. Всего лишь Ира. Только улучшенный вариант. И да, стоит попробовать вот это». Последним, что в ужасе увидел Дэн, было свечение кисти своей бывшей подруги. А потом с ладони сорвалась огромная искра и электрической дугой врезалась ему прямо в переносицу, поджаривая мозги. Внезапно стрельба стихла по всему периметру. Мак ожил в ухе. «Вроде все чисто. Кобра и Тайфун зачищают казармы охраны. Мои дроны добили нескольких, что пытались под шумок улизнуть. Вам стоит посмотреть, что там нашел Тайфун в подвале. Я готовлю всю территорию к зачистке. Умник, конец связи. Ира посмотрела на обугленный труп, затем подняла голову на Андрея, который вышел из-за стены. «Ты ведь все слышал, верно?» Ира спросила по-русски.